Глава 24. Все финальные экзамены проходили в одном месте на земле шелка и жемчуга. Классический имперский институт, основанный самим Сяньди многие века назад, напоминал крепость и считался главной обителью знаний для ученых умов империи. Его библиотеки и архивы хранили множество свитков с техниками 9 светлых кланов, множество алхимических рецептов и множество книг по созданию артефактов. Только избранные, наделенные талантами и добродетелями, получали возможность обучаться в его стенах. На последних экзаменах могли выбрать даже потомков павшего клана Ши, но это происходило не более чем раз в 10 лет. Стоило пройти огромные главные ворота, как Лилань и дедушка попали в каменистый проход со стенами высотой в 4 человеческих роста, шириной такой, что могла проехать колесница с зонтом в упряжке из 4 лошадей. Впереди уже скопилась очередь из повозок, покрытых шелковыми тканями с бахромой. В подобных повозках должен был сидеть кто-то вроде Гоу Ичена, обладающего титулами и богатством по рождению. Она вспомнила, какое письмо он прислал ей после того, как их с братом поймали служанки на палубе. «Гоу Ичен, встретимся после экзамена. Ты же знаешь, хотел пойти с тобой, но бродяга сказал, что я буду только мешать, привлекая внимание. Уверен, у тебя все получится». «Здесь всегда было много учеников из богатых семей», — произнес дедушка Чень и взял Лилань под руку. «А вот и та, кого ожидаемо было встретить. Приветствую, госпожа Цзи». Учительница алхимии из домашней школы при клане Ба была одета в темное одеяние ученого. Она никогда не отличалась примечательной внешностью. Такой легко было и затеряться в толпе. «Приветствую вас, господин Ли. Давно не виделись», — произнесла она, сложив руки. «Приветствую, госпожа учительница», — произнесла Лилань, сложила руки и поклонилась. «А я уже не ваша учительница», — улыбнулась та, покачав головой. «Жаль, что вы не смогли стать одной из моих лучших учениц. Но мы встретились в этих стенах. Будущие чиновники, алхимики, артефакторы и стражи. Все трудятся на благо нашей империи Дзиньго. Каждый год наступает проверка пригодности и проводят письменные работы, исторические трактаты, философские каноны, собрания поэзии и прозы важны для чиновников. Но и другие тоже пишут сочинения. Те 2 года ты писала хорошие сочинения для сдачи экзамена на алхимика. Твой стиль написания, эмоциональный тон и глубину мысли оценивали высоко. Для алхимиков последний экзамен — приготовление пилюль. Для артефакторов, среди которых темные повязки еще большая редкость, чем среди алхимиков, это создание простого артефакта. Для стражей — это тренировочный бой. Как думаешь, готова?» «Да, госпожа учительница. Надеюсь, мой противник не окажется глупцом», — ответила она и улыбнулась. «Не желаю легкой победы». У вторых ворот стояло много кандидатов, одетые богато и бедно. Все они нервничали, и не было им покоя, пока не получат свой имперский знак. Лилань попрощалась с госпожой Цзи и дедушкой Ченем. Проверка одежды заняла 1/4 благоухающей палочки. На корабле она успела переодеться в форму городской стражи для первого года. Почти черное одеяние с багровой нижней кофтой, черные штаны, наручи из недорогого металла, пояс с серебряными вставками и темно-синие сапоги для верховой езды. Лилань увидела там Яюй, девочку, которую встретила на первом ритуале очищения темной ци в архиве. Смогла таки остаться живой и выбраться из демонической ловушки. Оказывается, это она, вторая девушка из города Энь, что пришла на экзамен стражей. «Я так волнуюсь, что руки не перестают потеть», — произнес один юноша, переминаясь с ноги на ногу. «Меч точно выскользнет. И вообще, я из тех, кто не из чашки ест, а заглядывает в котел. Сидел бы только в канцелярии, да перебирал бумажки. Так и надо было идти в торговцы. Им счетоводы-то нужны, а вот у меня есть секрет», — сказал юноша рядом с ним и протянул зеленый камень на ладони. «Это особый нефрит из заброшенных шахт города Энь. Камень, приносящий удачу. Смог его пронести на экзамен, а проверяющий-то не заметил». «Ха-ха-ха! Шутишь, что ли?» — спросил другой, нагнувшись к нему. «Отец мой мастер резьбы по нефриту. На глаз могу сказать, что это простой осколок бутового камня. Не завидуй мне, все равно не дам». Листок с именем и фамилией вдруг выпал из рук Лилань, но его поднял загорелый юноша с родимым пятном на щеке, когда прозвучал мужской голос. «Ученики из города Энь, провинции Дун, прошу пройти к месту экзамена». «Спасибо», — прошептала она, приняв листок из рук юноши, и пошла следом за другими учениками. Место, где проходили экзаменационные бои, оказалось полем с твердой почвой и коротко стриженной травой. Здесь проводили соревнования по цудзюй. Игра с плетеным мечом, популярная среди всадников, которым нужно тренировать мышцы ног, чтобы хорошо держаться в седле. С двух сторон поля стояли пурпурные бамбуковые ворота. Две команды из шести игроков забрасывали мяч в круглое окошко на высоте в два человеческих роста. Каждое попадание вызывало звон колокольчика, висящего чуть поодаль, от центра окошка, а после в землю втыкался флажок. Выигрывала команда с большим количеством флажков. Трибуны для зрителей, покрытые серым настилом, стояли у высоких каменных стен с пурпурно-черными флагами института, что отделяли поле от внешнего мира. Были тут и большие барабаны на деревянных платформах. А между ними, рядом с бронзовым плоским чао-гонгом, стоял человек в форме стража. Вереница из учеников выстроилась на пустом поле, когда на него вышли офицеры городской стражи. 8 младшего ранга и 2 старшего. Второгодки поприветствовали офицеров старшего ранга. Они поднесли кулак ко лбу, показав в сторону открытого запястья, а, получив одобрение, сложили руки за спиной, поставив ноги на ширине плеч. Лилань была уверена в том, что младшие офицеры служили только 2 года, но среди них выделялась высокая и грузная фигура Нюбао. Пришел ради нее, чтобы отомстить за обиду, оставленную глупой шуткой на празднике Го. Она вспомнила о том, как юноша поцеловал носик Мао-Мао, невольно улыбнулась и встретилась с ним взглядом. Он же насупился, посмотрев в сторону. «Приветствую способных и храбрых учеников из города Энь, провинции Дун», произнес старший офицер с густыми усами и вышел со свитком вперед. «Я офицер 3-го ранга, капитан городской стражи Чунь, и я служу в главной канцелярии Классического имперского института, поэтому занимаюсь проведением финальных экзаменов. Кто-то из вас сможет справиться с испытанием, а кто-то нет. Но это тренировочный бой, так что на пояс наденьте кристалл с 3 граммой, взятый из плетеной корзины. Этот кристалл не только определит, кто со 2-го года службы будет вашим противником, но и защитит от смертельных травм. Нужны же вы семьям живыми!» Никто не ответил на его странную шутку. «Да шучу я!» — сказал офицер Чунь, потрепав усы. «Каждый год одно и то же, никакого веселья. Те, что не смогут пройти, получат возможность попасть в имперскую армию на более высокую должность. Ну, чуть выше, чем если бы просто вызвались добровольцами, как девушки или как юноши, понесли бы воинскую повинность через год. Все вы молоды и полны сил, а нашей империи такие и нужны, но, прошу, капитан, время приступать к экзамену», произнес офицер, стоявший рядом. «Да, да, да», закивал тот, указав на корзину на земле. «Приступайте!» Каждый ученик засунул руку в нее, чтобы достать теплый прозрачный кристалл с веревкой. У Лилань оказалось 3 грамма с рядом сплошных линий, заставив горько улыбнуться. Это значило «тянь» — небо, что было символом отца и света. Съевший фрукт с древа Тао достался кристалл света. Недолго думая, она привязала его за веревку к поясу. «Итак, первый бой проведут люди с Тянь», — продолжал офицер Чунь. «Моему помощнику передайте лист с именем и фамилией. Пройдите в центр поля, когда выберете оружие. После отметьтесь в свитке, если вам, конечно, одобрят получение знака офицера городской стражи». Лилань вздохнула, когда увидела Нюбао, идущего в правую сторону поля. «Чего и следовало ожидать. Вот кто подстроил так, чтобы мне попался кристалл Тянь». Она отдала свой лист старшему офицеру и пошла к левой стороне, туда, где стоял деревянный стол под бамбуковыми вратами. Солнечные лучи рисовали блики на металлических поверхностях топоров, секир, мечей и боевых цепов. Для стражи привычным оружием являлись меч Дао и цеп Сандзигунь, как лучший вариант при защите. Он являл собой 3 палки из металла, соединенные цепью. Их выбирали так, что длина одной была равна 7 кулакам владельца цепа. «Господин Ню, никто!» — прошептала Лилань, сжимая в руке Дао и выполняя приветствие в поклоне. «Никто, кроме нас, не знает о том, что произошло на празднике Го. Неужели подобная безобидная шутка способна задеть ваше достоинство?» «Здесь я офицер 7-го ранга, сержант Ню», — прошептал он, подняв хмурый взгляд и сжимая в руке сложенный сань-дзигунь. «Будь готова, Лилань!» «Стойте!» — вдруг прогремел голос старшего офицера. Все повернулись в его сторону, а человек рядом с Чао Гонгом едва успел остановить свою палочку перед ударом. «Госпожа Ли из города Энь провинции Дун, вы ли дочка Ли Кая и внучка Ли Ченя?» — спросил капитан Чунь и потрепал усы. «Как интересно! Думал, кого вы мне напоминаете? В вашей духовной силе явно есть наследие отца. Не ожидал увидеть столь знаменитую персону. 4 поколения семьи Ли в тайной службе императора были весьма талантливы для людей из темных повязок. Жаль только, что ваша репутация оказалась испорчена после происшествия в Сакральном саду. И жаль, что вы родились женщиной. У вас было бы больше возможностей восстановить репутацию и прославить свое имя. Женщинам особенно трудно достичь ступени духовного мастера, будучи потомками павшего клана Ши». Лилань старалась сохранить маску спокойствия на лице, несмотря на то, сколько шепотков поднялось вокруг. Ее взгляд встретил взгляд Нюбао, который уже встал напротив, держа сань-дзигунь в средней позиции. Верхней палкой цепа он прикрывал голову, держа под прямым углом. Средний — корпус, и нижняя палка не давала достичь ног. Такое положение затрудняло возможности для атаки. Подобно граду, падающему по черепице галереи, послышался топот сапог, и поле для игры в цудзюй окружила толпа в пурпурно-черном одеянии. «Ай-я, мы опоздали на такой бой!» — воскликнул кто-то. «Нет, кажется, они не начинали!» — ответил чей-то громкий голос. «Я же просил вас не опаздывать!» — сказал офицер 3-го ранга. «Хорошо, получите выговор позже. Это ученики 1-го и 2-го года обучения Классического имперского института. Светлое будущее нашей империи. Что ж, ученики из города Энь провинции Дун, в этом году у вас будет больше зрителей на финальном экзамене. Не разочаруйте их и покажите достойное представление». Лилань встала в исходную позицию, контролируя центр тяжести. Она вытянула руку с Дао вперед и чуть вверх, предлагая противнику сделать первую атаку в ноги, потому что была уверена в скорости и ловкости своих движений. Удар о бронзовую поверхность Чао Гонга ознаменовал начало боя.